патриотический порыв друга тронул Караваджо, и он заверил его, что тот может вполне на него положиться. Правда, неизвестно, нуждалась ли сама красавица Катерина Кампани в чьей-либо помощи, проводив мужа на войну. А вот Караваджо она срочно понадобилась. Видимо, сознавая, сколь греховно его увлечение белой магией, кардинал заказал любимому художнику обетную картину для своей домашней часовни, куда он время от времени заглядывал. Его выбор пал на почитаемый в Риме образ святой Екатерины. Эта правомерная христианка была казнена в 304 году нашей эры по приказу императора Максимина за ее приверженность вере и распространение христианства. Идея увлекла Караваджо, но, к великому сожалению, он лишился возможности обратиться к Феллиде Меландрони, которая как нельзя лучше подошла бы для образа героической христианской мученицы. Но девица попала в неприятную историю и оказалась под домашним арестом за учиненный ею в доме на улице Кондотти скандал. Ее богатый покровитель, заботящийся о своем реноме, решил не вмешиваться в дело, тем более что, как стало известно, полиция застала его провинившуюся подругу в компании трех молодых людей, среди которых особенно отличился буйством в затеянной драке уже упоминавшийся Рануччо Томассони. Тогда-то Караваджо вдруг вспомнил о просьбе Онорио Лонги присмотреть за оставленной мужем в одиночестве красавицей Катериной Кампани. В этом удивительном совпадении имен он вдруг увидел знак судьбы и настолько загорелся темой, что ни о чем другом уже не мог думать и чуть не бегом отправился к дому друга, держа в голове почти уже готовый образ будущей картины. Ему не составило большого труда уговорить скучающую без мужа Катерину позировать для новой картины. Поначалу она смутилась, думая, что придется обнажаться перед художником. Узнав, что об этом не может быть и речи, жена друга с радостью согласилась. Работа велась в мастерской, и ее особенно прельщали великолепие дворца мадама и услужливость челяди в ливреях. Она терпеливо позировала, оказавшись послушной натурщицей. У нее был низкий грудной голос приятного тембра, и Караваджо попросил ее что-нибудь спеть, дабы спало напряжение и появилось выражение одухотворенности на лице, а не одно только желание выглядеть как можно эффектнее, столь свойственное большинству женщин. Сануччи такого никогда не случалось. Она всегда была естественна, как скромный полевой цветок. Святая Екатерина Александрийская представляет собой продолжение попыток художника запечатлеть на холсте движение души. Коленопреклоненная героиня изображена в момент перед казнью. Поскольку работа была заказана кардиналом, то, в отличие от других картин на религиозные сюжеты, святая Екатерина изображена с нимбом. А в остальном это обычный парадный портрет мирянки в пышном одеянии. Но вместо атрибутов ее царского происхождения даны орудия пыток: колесо со стальными шипами, засохшая пальмовая ветвь как символ мученичества за веру, а вместо меча, которым девушка была обезглавлена после колесования, в руки ей вложена шпага. Вероятно, это та самая шпага Караваджо, которая фигурирует в отчетах римской полиции с гравировкой на клинке по латыни «Nec spe, nec metu» — «Нет надежды, нет и страха». Это был любимый девиз римской черни в борьбе за выживание. С непривычки Катерина держит шпагу неуверенно и немного кокетливо. В ее изящных руках оружие выглядит скорее как игрушка, нежели как орудие смерти, да и сама картина сродни обычному придворному портрету. Композиция картины напоминает равнобедренный треугольник, вершиной которого служит голова мученицы. По-видимому, беседа с Гвидобальдо о наличии скрытой взаимосвязи математики и искусства возымели действие. Так шпага внизу сходится с пальмовой ветвью в вершине другого вписанного треугольника. Но не геометрические фигуры составляют суть произведения, хотя они говорят о вдумчивом подходе автора к организации пространства на полотне. Здесь без сомнения дают о себе знать некоторые идеи старшего Дель Монте. Главное достоинство картины в богатстве цветовой гаммы и созвучии красок, сверкающих на затемненном фоне под действием луча света справа. Работая над святой Екатериной, Караваджо проводил все вечера с очаровательной натурщицей, сопровождая ее к друзьям или в театр. Она была большой любительницей сценического искусства, признавшись однажды, что до замужества мечтала стать актрисой. Караваджо пришлось даже поволочиться за молодой женщиной, и он немного увлекся ею, сопровождая на вечеринке к друзьям. Богемная жизнь влекла их обоих. Ему льстило появляться с ней в известных местах сборища художников, поэтов и музыкантов. Он обожал римские трактиры с их особой, располагающей к дружеским беседам атмосферой, где стены обычно увешаны картинами и рисунками безвестных или обретших имя художников, которые, как когда-то он сам, расплачивались за угощение своими работами. Его появление там с блистательной Катериной не осталось незамеченным, так как она тут же привлекала внимание завсегдатаев, и ему приходилось выслушивать двусмысленные комплименты и шутливые замечания, которые он принимал со снисходительной улыбкой. На них невозможно было обижаться. Но дальше дело не пошло, поскольку для него вопросы чести и дружбы не были пустым звуком. Да и Катерина, как нелестно ей было повышенное внимание со стороны известного художника, не стремилась перевести отношения с ним в другую плоскость. В знак благодарности за терпение, проявленное при позировании, Караваджо подарил Катерине небольшой ее портрет, который наряду с появившимся несколько позже портретом мужа долго хранился в семье их сына Мартино Лонги-младшего, но затем следы обеих картин затерялись.